Глава вторая. Я возвращалась с другого конца города, навьюченная коробками и пакетами. Хорошо хоть позволила себе заказать такси. Раньше экономила, ездила на автобусе со своими котомками. Но вчерашний разговор по душам и литр выплаканных в подушку слез заставили задуматься. Может, уже пора начать быть хорошей не только для других, но и для себя. Сделать хоть что-то, что порадует меня саму. «Тетя Ларис, я дома!» Последнюю фразу я сказала прямо в грудь мужчине, который разувался на коврике в моей прихожей. Стянув с носа очки, а с глаз съехавшую шапку с помпоном, в мужчине я узнала своего вчерашнего клиента. За секунду в голове пронеслись мысли: от ему не понравился торт, и он хочет вернуть деньги. Да тетя Лариса сманила его в свои сети. Михаил смотрел на меня с ноткой недоумения, будто удивился, увидев меня в собственной квартире. «Тетя Ларис, а что здесь, собственно, происходит?» Первой, выйдя из состояния шока, я последовала в комнату, где родственница с серьезным видом раскладывала карты. «Нюр, не мешай! У меня дело важное!» «Я же попросила не трогать моих клиентов!» – прошипела сквозь зубы. Я к нему и пальцем не прикоснулась. «Михаил, проходите, проходите, кое-что важное вам надо сказать!» «Что-то произошло? У вас все в порядке?» Мужчина взволнованно осмотрел меня, как будто это я его сюда вызвала. Или он имел в виду, все ли в порядке у меня с головой? «Да ей-то что будет? Вы сюда смотрите!» Женщина ткнула в карты, и мы с Михаилом непонимающе переглянулись. «Не понимаете? Неучи! Беда большая! Опасность! Какая-то женщина на вас ее накличет!» «Знаете, если я сегодня не уеду на работу, со мной впрямь случится большая беда». Мужчина постарался тактично обозначить границы. «Шутки шутишь? Вот не веришь мне. Не до работы будет, если не поверишь». «Так, тетя Лариса, прекратите сейчас же!» – скомандовала я родственнице, указывая на ее карты, купленные на маркетплейсе. «Михаил, ради бога, извините, вышло недоразумение. Давайте я оплачу вам такси до работы». «Да я на машине сам доберусь. Больше мне карты ничего сказать не хотят. Я могу идти?» «Иди, пока можешь», – обиженно буркнула тетя Лариса. «Но я тебя предупреждала». «Обещаю быть осторожным». Сохраняя внешнее спокойствие, мужчина откланялся и уже собирался уйти, но задержался на мгновение. «Дверь у вас разваливается. Надо бы заменить». Будто для демонстрации несовершенства этой квартиры Михаил потянул на себя кусок пленки, отошедшей от ДСП. Тот отпружинил обратно к двери, а потом «Черт!» На моих глазах за мгновение Михаил согнулся пополам, рукой держась за лицо. Я так перепугалась, что сама чуть не свалилась в обморок к его ногам. «Что? Что случилось?» В панике я схватила телефон, чтобы вызвать скорую, но поняла, что не знаю ни номера, ни жалоб пациента. «Кусок, кажется, в глаз отлетел. Не могу открыть». «А я предупреждала». На фоне ворчала тетя Лариса, но я была буквально парализована паникой, поэтому не очень-то внимательно ее слушала. «Нужно в больницу, наверное, или в скорую звонить. И на кладбище сразу, чтоб место забронировать». Сиронизировала родственница. «Тут глазная клиника недалеко. Поезжайте, там должны принять. Скажите, что мои знакомые». Я даже не стала ничего уточнять. Просто кинулась в коридор собираться и помогать мужчине, потому что сам он все еще шипел от боли и видел только одним глазом. «Такси сейчас подъедет», – суетясь пробормотала я. «У вас документы с собой? Паспорт, полис, СНИЛС? Еще свидетельство о разводе и прививочный сертификат». Усмехнулась тетя Лариса. «Поезжайте, уже вас примут. Я сейчас договорюсь». Задавать лишних вопросов времени не было, так что, взяв мужчину под руку, я поспешила спуститься к подъезду. В машине Михаил перестал шипеть, как дикий кот, но его попытки открыть глаз успехом все равно не увенчивались. Я дышалась, перевела дыхание, посмотрела на ситуацию трезвым взглядом и уговорила себя, что жизни мужчину ничего не угрожает. «Надеюсь, меня не посадят за причинение вреда здоровью старой дверью». «Очень больно», – поинтересовалась осторожно. «Приятного мало. Если глаз зажмуривать, то ничего, терпимо. Вы можете мне помочь? Нужно сообщение написать на работу, чтобы меня не теряли». «Да, да, конечно. Я суетливо стянула перчатки с рук и взяла разблокированный телефон. Рабочих чатов у этого мужчины оказалось столько, будто он президент по меньшей мере 4 стран. Я только и успевала зачитывать ему сообщения и набирать ответы. Тут еще от какой-то Маши сообщение. «Давай уже поговорим, смайлик, когда ты будешь дома?» Я покрылась румянцем. Надеюсь, одним глазом мужчина этого не увидит. Наверное, не стоило читать его личные переписки. «Напишите, пожалуйста, что сегодня в 7 сможем поговорить». «Хорошо, написала. Мы, кажется, подъезжаем. Я помогу вам выйти». «У меня же с глазом проблемы, а не с ногами», – проворчал мужчина. В больнице нас уже действительно ждали. Михаила почти сразу забрали под руки в кабинет. Мне сказали заполнять бумаги. А что я заполню? Я кроме его имени ничего не знаю. Я сидела в коридоре на кушетке в ожидании вердикта врача, обнимая стопку пустых анкет. Когда дверь кабинета открылась, я рефлекторно подпрыгнула с места и стянула с себя шапку, которая все время съезжала на глаза. «Ну что там, все в порядке?» «Да, да, можете зайти в кабинет». Мужчина кивнул мне и скрылся за дверью. Я подумала, что раз врач говорит, нужно заходить. В просторном светлом пространстве на кушетке в полусидячем состоянии находился Михаил. Второй глаз у него по-прежнему открывался плохо, а вдобавок ко всему появился отек на всю щеку какого-то синюшного цвета. «Осколок удалили. Повезло, что он попал в линзу. Глаз не поврежден», – комментировал доктор, записывая что-то в бумагах. «Сегодня еще будет слезиться, но завтра должно стать полегче. Отечность тоже спадет к утру. Лечение я здесь прописал. Первые дни лучше носить повязку, чтобы не тревожить глаз». Порывшись в тумбочке, мужчина достал целлофановую упаковку, в которой была черная маска, один в один, как у пиратов. Михаил с сомнением взял новый аксессуар в руки, но вынужденно примерил. По правде говоря, отек на пол лица это все равно не скрыло. «Как там ваша бабушка поживает?» – неожиданно спросил доктор, не отрываясь от бумаг. «Нормально. На осмотр вот приехала». «Да, ждем ее. Замечательная женщина. Я с ней 5 лет назад познакомился. Она мне нагадала, что встречу свою любовь в собственной квартире. Я уж думал в психиатрическое отделение женщину переводить. А на следующий день, представляете, соседка дверью ошиблась, а я на ключ забыл закрыться. Уже 3 года как женаты». Вымученно выдавила я из себя. А как еще реагировать на людей, которые всерьез верят женщине, которая гадает хоть на картах, хоть на кофейной гуще, хоть на лысине на макушке? Мы заполнили остатки документов, получили рекомендации по лечению и вышли на улицу. Михаил выглядел, мягко говоря, плохо. Честно говоря, мысленно я готовилась, когда он потребует моральную компенсацию или заявит, что подает на меня в суд. Но мужчина не торопился. «Мне очень жаль, что так вышло». Я решила извиниться первой. «Простите за поведение моей родственницы. Не знаю, что на нее нашло. Видимо, весна. Я даже не знаю, как загладить свою вину перед вами». «А в чем тут ваша вина?» – удивился мужчина. «Это я должен просить прощения за то, что мой глаз оттяпал кусок от вашей двери. А Лариса Ивановна как-никак оказалась права. Я даже опешила немного. Может, ему этот кусок краски не в глаз, а куда-то в мозг попал? Я ожидала чего угодно, но уж точно не то, что он соберется извиняться передо мной». «Ну, я не знаю», – проблеяла невнятно. «И если вы согласитесь помочь мне, то буду очень признателен. Без линз я как слепой крот, так что мне нужен поводырь, чтобы добраться до дома». «Да, само собой, я вас сопровожу. Это даже не обсуждается. Нужно будет еще в аптеку за лекарствами зайти». В ожидании такси я переступала с одной ноги на другую. От нервов. Почему-то было неловко. Наверное, потому что этому мужчине дважды гадала моя родственница, а потом моя дверь чуть не лишила его глаза. Я никак не могла подобрать тему, чтобы завести разговор. Не о погоде же с ним говорить. «Как вам торт?» – наконец сообразила я. «Торт? Вам честно?» Тут мое сердце рухнуло в пятки, а мир перевернулся. Еще и торт не понравился. Да этот мужчина может на меня в суд по всем существующим статьям подать. «Что, так плохо?» «Да нет, хорошо. Так хорошо, что он не доехал до адресата. У племянницы обострилась аллергия, и дабы не тревожить тонкую детскую психику, пришлось пожертвовать своей поджелудочной. Я почти весь его сам съел». «Ого! Мои губы сложились в улыбке, а на фоне уже пережитого стресса я и вовсе почувствовала себя счастливой. Ну хорошо, что торт понравился. Заказывайте еще. А племянница пусть выздоравливает. Хорошо, что к больнице подъехало такси, и наш неловкий разговор прервался. До дома Михаила ехать было всего ничего, несколько минут. Мужчина жил в новой высотке с закрытым двором и консьержем на первом этаже. Мне о такой недвижимости приходилось только мечтать. «Я сейчас схожу до аптеки, куплю все необходимое», сообщила, когда мужчина был доставлен до квартиры. «Спасибо вам, Анна, сейчас дам банковскую карту». «Нет, что вы!» – запротестовала я, выставив руки. «В произошедшем и моя вина тоже. Я куплю лекарства, чтобы хоть как-то сгладить недоразумение». Мужчина тяжело вздохнул и протянул мне карту, вынутую из портмоне. «Аня, возьмите карту. В конце концов, я больной человек в пиратской повязке». «Вы уверены, что хотите со мной поспорить?» Я беззвучно рассмеялась и качнула головой. «Хорошо, только это скидочная карта обувного магазина». «Возьмите весь кошелек», – протянул мужчина. В аптеке я купила все по списку, а потом зашла в продуктовый и набрала разных фруктов, уже за свой счет. Мужчине нужны витамины для восстановления. Несмотря на то, что Михаил несколько раз заверил, что моей вины в происходящем нет, я не могла отделаться от назойливых мыслей. Синдром спасателя. Но по пути от аптеки до квартиры я так и не придумала, чем еще могу помочь мужчине. Разве что полы у него дома помыть. Но вряд ли ему это нужно. Когда я снова вошла в просторную прихожую, хозяин дома встретил меня уже в домашней одежде. Я постаралась не смотреть на то, что обтягивала футболка из тонкой ткани, но щеки все равно невольно покраснели. Как 15-летняя девочка, ей-богу! Что, мужиков не видела? Хотя, если так подумать, одного только и видела. И с тем 2 года назад развелась. Здесь лекарства и фрукты, чтобы выздоровление шло быстрее. И если еще что-то нужно, говорите. Вы пройдете? То ли спросил, то ли решил за меня мужчина, кивая вглубь квартиры. А вам нужна моя помощь? Если да, то, конечно, просто времени уже почти 7, а у вас... Я не знала, как тактично напомнить мужчине о том, что вообще-то он сам назначил сегодня разговор с некой Машей. Не хотелось бы мне при нем присутствовать. «Приходите, Ань, мне понадобится ваша помощь». Спорить я не стала. Разулась, повесила пуховик в раздвижной в шкаф и, оглядываясь по сторонам, прошла в квартиру. Хоромы были большие, кажется, трехкомнатные. Светлые просторные комнаты, дизайнерские решения. Но не было во всем этом жизни и женщины. Да тут вообще как будто никто не жил. Осмотревшись, куда наиболее безопасно могу примостить свой зад в старых джинсах, я выбрала для себя цветастый пуфик рядом с диваном и неловко опустилась на него. «Так что от меня требуется?» Перебирая край свитера, уточнила я. «Поговорить с той самой Машей», – как ни в чем не бывало, попросил мужчина, глядя мне в глаза. Одним глазом. Я сначала даже не поверила и подумала, что ослышалась. Но вроде бы мне в ухо ничего не отлетало. Он что, хочет, чтобы я с его пассией побеседовала? Хотя, может, она и не пассия. Так, коллега. Я давненько в коллективе не работала. Вдруг теперь тимбилдинги как-то так проходят? Я не знаю даже... «А о чем мне нужно поговорить? Почему вы не можете поговорить? С ушами-то у вас все в порядке?» Напомнила я. «Это видеозвонок». «Боже, они что, извращенцы какие-то? Будут по видео непонятно чем заниматься, а я что должна делать? Выступать официальным представителем Михаила? Я уже думала бежать из этого дома, пока не поздно. Но мужчина, кажется, уловил мое смятение и, наконец, заговорил серьезно, распрямив спину». «Маша – директор компании, с которой я веду дела. Мы сотрудничаем не первый год, поэтому общение уже такое, немного неформальное, не пугайтесь. Нужно подписать новый договор, а я сорвал уже несколько встреч. Боюсь, если отменю сегодня, послать меня могут далеко и надолго». «А-а-а!» – понятливо протянула я, немного расслабившись. «Ну, я могу, конечно, но я ведь не знаю, о чем говорить. Да и что вы скажете? Что чуть-чуть изменились с вашей последней встречи?» Михаил красиво рассмеялся, глядя на меня как-то по-доброму, как смотрят обычно на маленьких детей. «Не переживайте, Я буду вам подсказывать, что говорить. А Маше скажем, что я нанял себе ассистентку. Сейчас быстро введу вас в курс дела». Происходящее казалось мне каким-то театром абсурда, который разыгрывают вокруг меня. Если у этих двоих такие хорошие отношения, почему нельзя было отложить разговор на день-другой? Созвониться без видео или выйти в эфир с этой чертовой повязкой? Все это казалось мне куда логичнее, чем сажать за стол переговоров девушку, которая даже не знает, о каком бизнесе речь. Но оценив риски, я подумала, что вряд ли могу подставиться, согласившись на эту авантюру. А если Михаил просит, я не могу отказать. Курс дела меня действительно ввели. Я узнала, что Михаил – исполнительный директор сети шиномонтажек в городе. Мужчина является кем-то вроде правой руки собственника бизнеса и управляет процессами. О контракте, который нужно согласовывать, я поняла уже меньше, потому что в машинах разбиралась на уровне «если едет, значит хорошее». Но Михаил обещал подсказывать. «А не странно, что у вас ассистентка в растянутом свитере будет вещать из дивана в гостиной?» – уточнила я невзначай. «Да, как-то это неэтично. Пройдемте в кабинет, а рубашку я сейчас принесу». Я даже не знала, чему удивляться больше. Отдельному кабинету в квартире или тому, что мне сейчас предстояло надеть мужскую рубашку. Михаил, конечно, тактично вышел из комнаты, чтобы я могла переодеться. Но в чужой квартире я все равно чувствовала себя будто под прицелом сотни камер и старалась сделать все как можно быстрее. Да, лучше точно не стало. Я оценила свой вид в высоком зеркале и постаралась исправить ситуацию, распустив волосы. Я точно стала выглядеть иначе. Объемная мужская рубашка интересно играла с моими классическими джинсами. Немного просвечивающий лифчик добавлял образу какой-то дерзости и смелости. А тонкие волосы, которые я распустила по плечам после целого дня в дульке, легли очень даже аккуратными волнами. Пожалуй, я могла бы быть секретаршей в каком-нибудь фильме для взрослых. От таких мыслей я даже румянцем залилась. Какой позор! «Михаил, я готова!» «Вы сядете с другого края стола?» – уточнила я, впуская мужчину в комнату. Он оцепенел в дверях и несколько долгих секунд сканировал меня тяжелым взглядом. Было буквально осязаемо, как он очертил контур моего белья под рубашкой и прочистил голос, задержавшись на груди внушительного размера. Под его взглядом я попыталась спрятаться, прикрывшись руками и взявшись за воротнички рубашки, как будто голая перед ним стою. Мужчине-то стесняться нечего, у него красивые подтянутые руки, нет даже намека на пивное пузико, плечи округлые, покатые. Не то что я со своими лишними 5 килограммами. Нужно уже звонить, наверное, тактично напомнила я, присаживаясь за стол. Времени 7. Да, конечно, давайте. Я волновалась, будто должна была поговорить с президентом. Руки тряслись, в горле пересыхало. Но, к моему удивлению, на экране появилась не деловая женщина в костюме с кипой документов, а молодая девушка на бегу в смешной шапке с одним наушником, выпадающим из уха. По-моему, в эту видеовстречу все-таки отлично вписывается Михаил с его пиратской повязкой, а не я в костюме секретарши из порнофильмов. «Здрасте!» — бросила моя собеседница на ходу. «Миша все-таки решил со мной не общаться? У Михаила много дел, поэтому встречу проведу я. Меня зовут Анна, я его ассистентка». «Ассистентка?» Девушка запрыгнула в салон машины и уронила телефон куда-то в ноги. «Он что, наконец решил меньше работать? Бабу завел, что ли?» «Ладно, не об этом. Ань, передайте ему, чтобы внес корректировки в пункты 2.3 и 8.7». «И мы поменяли название, нужно изменить все реквизиты, сроки скорректируйте, и давайте уже уберем штраф за прекращение сотрудничества, а то у нас это с первого года тянется», – пожаловалась девушка, доставая телефон из-под педалей. «У меня вроде все. У вас вопросы есть?» Я перевела взгляд на Михаила, но тот отрицательно качнул головой. «Нет, все понятно. Изменения внесем и вышлем договор». «Отлично, и попинайте его, пожалуйста, надоело ждать ответа неделями. Все, я поехала, до свидания». «Хорошего вечера», — сказала я уже темному экрану. Сейчас в моей голове происходил еще больший диссонанс. Эти двое что не знают о существовании переписки? Тут дел было на пару сообщений, а мы из-за этого видеовстречу организовали. Нет, я, конечно, не вмешиваюсь в рабочие процессы, но оптимизировать их определенно стоило. «Ну, на этом, видимо, все, — подвела я итог. — Если от меня больше ничего не требуется, я поеду. Рубашку постирать прежде, чем вернуть или оставить вам? — Да, снимайте, — невпопад ответил мужчина. Я уже не на шутку напряглась и поспешила скрыться в ванной, чтобы надеть свой свитер и как можно быстрее смыться из этой квартиры. Если возникнет еще какое-нибудь задание в таком же духе, придется импровизировать и делать ноги под предлогом родов у кошки-подруги. Вам скорейшего выздоровления, а я поеду, поздно уже. Ань, может быть, останетесь? Чего по ночам ездить? Половина восьмого, озвучила я очевидное, глядя в окно, где только-только начало смеркаться. Послушайте, я не знаю, что тут происходит, но что-то явно происходит. Думаю, фруктов и такси до дома было бы достаточно в качестве моих извинений. На большее рассчитывать не стоит. Я поеду. Ань. Мужчина сделал шаг ко мне, но я отшатнулась в направлении двери, раздумывая, если что, бежать без пуховика и обуви. Лучше с циститом, чем с ножевым. Или чем там домашние маньяки увлекаются. Я напугал вас. «Простите, я не хотел. Мне... Вы просто понравились мне. Вот я и решился на весь этот глупый спектакль». «То есть с глазом все в порядке?» – осторожно уточнила я. «Нет, план изначально был другой. Но Лариса Ивановна и дверь внесли свои коррективы. Пришлось импровизировать. А с импровизацией у меня, видимо, туго». Мужчина выглядел искренне виноватым, но через пелену шока я едва ли могла это разглядеть. Но даже не знаю, что возмутило меня больше. Изощренный способ признаться в симпатии или сам факт того, что эта симпатия возникла. Шутит он, что ли? Вышло как-то и впрямь не очень романтично. Давайте сделаем вид, что ничего не было и забудем. Идет? Я пойду, а вы поправляйтесь. Не дожидаясь ответа мужчины, я сунула ноги в ботинки, схватила пуховик и выбежала из квартиры, сверкая пятками. Чего сбежала, сама не знаю. Стало непривычно, дискомфортно, не как обычно. Обычно как? Я торт отдаю, мне говорят сухое спасибо, переводят деньги, и мы прощаемся. Это понятный и знакомый сценарий. А вот когда в симпатии признаются, это я не знаю, что делать дальше. Происходящее меня так шокировало, что я чуть не прозевала свою остановку. В автобусе прижалась лбом к холодному стеклу и очнулась только в тот момент, когда заметила, что отъезжаю от знакомых домов. Пришлось просить остановиться и целый квартал возвращаться назад. «Ну что, жить будет этот бедовый?» Вместо приветствия спросила у меня родственница, опираясь о дверной косяк. «Будет. В глаз покапает пару дней лекарства и будет». «А чего недовольная такая? Или ты хотела, чтобы он ослеп от твоей красоты?» «Лучше бы ослеп», – буркнула я, проходя в маленькую ванную комнату, чтобы помыть руки. Хотелось поделиться с кем-нибудь произошедшим, но я не знала, стоит ли. Софа точно назовет меня дурой и скажет, что надо было хватать быка за рога, а потом еще и номер мужчины попросит. Тетя Лариса наверняка метнет карты на стол и пообещает нагадать мне с ним большое счастье. Только о каком счастье речь? Я так загнала себя собственными мыслями, что не нашла сил даже переодеться. Так и рухнула на диван в джинсах и свитере, кажется, все еще ощущая запах кондиционера для белья, которым была пропитана мужская рубашка. «Давай рассказывай, что случилось? Никак обидел? Да вроде мужик он хороший, не должен был. Говори сама, или у карт спрошу». «От ваших карт толку, как от козла молока». Глухо отозвалась я, натягивая свитер на колени. «А Михаил этот странный. Сказал, что я ему понравилась. И устроил какой-то глупый спектакль. На душе было так горько и обидно, будто мужчина меня действительно обидел и вовсе не в симпатии признался, а назвал чучелом огородным. Так а чё грустишь? Спектакль не понравился?» «Ну вас!» – отмахнулась я, глотая слезы. «Ну какая симпатия? Где я и где он? Просто поиздеваться надо мной решил, наверное. Или что-то поиметь с меня. Хотя что с меня поимеешь?» Слезинки уже текли тонкими дорожками по щекам, а я собирала их рукавами растянутого свитера. Наверное, горько было, потому что я и правда не верила словам мужчины. Когда он успел в меня влюбиться? Когда на кухне в фартуке рабочем увидел? Или когда смотрел в такси одним слабовидящим глазом? Наверняка подумал, что такой, как я, просто легко купить красивыми словами. В симпатии признайся, комплимент скажи, и я уже как лань прыгну в кровать. А мне, может, искренне бы хотелось, чтобы кому-нибудь я понравилась. Нют, ну ты дура или как? Отрезвила меня тетя Лариса, и я даже рассмеялась. Что значит, где он, а где я? Он дома у себя, а ты тут сопли на кулаках наматываешь. Вот и вся разница. В тебя, что ли, влюбиться не за что? А что ли есть за что? Лицом не вышло, работы престижной нет, бока после развода наела. Не женщина мечта, правда? Ой, дура! Сокрушалась тетя Лариса, заваривая нам чай. Все у тебя нормально, и с лицом, и с боками, и деньги ты зарабатываешь, еще и умная, хозяйственная. Любой мужик о такой только и мечтает. Ты одни недостатки видишь, а попробуй достоинства поискать. Я спустила ноги с дивана и глянула в высокое зеркало у стены. Где их эти достоинства найти? Лицо обычное, без морщин, без вмешательств, но самое обычное. Волосы тонкие, пушатся, такие только в дульки носить. Фигура тоже на любителя. Округлости есть, но и жир на боках под свитером прячется. Конечно, тетя Лариса права. Я самостоятельная, хозяйственная, готовлю хорошо. Могу выслушать, не глупая. Может, правда со мной все не так плохо? Да если я ничего, так средненькая. Он-то какой? Красивый, обеспеченный, на хорошей должности. Вокруг него наверняка варианты получше вертятся. Вот велика заслуга. Рожей вышел и денег заработал. А он, может, сейчас сидит дома один-одинешенек, несчастлив до самых косточек и вообще думает, что уже лысеет, стареет. И нос у него кривой, мечтает о хорошей женщине рядом. А эта женщина тут сопли на кулак мотает. «Я не знаю», – пробормотала едва слышно, утыкаясь в колени. «Думаете, я ему правда понравилась?» «А почему нет? Ты девка видная, я тебе всегда говорила. Он мужик уже не молодой, да и если бы не понравилось, поехал бы он через весь город по одному звонку твоей сумасшедшей тетки. А ведь приехал, прибежал запыханный, с порога спросил, все ли с тобой в порядке». Тут я совсем поникла и откинулась на спинку дивана. «Выходит, я ему правда понравилась? Такой, какая я есть?» В растянутом свитере, на кухне своей маленькой квартирки со старым ремонтом. А я его отшила. Дура, что с меня взять? Да не переживай ты так, обняла меня тетя Лариса, прижимая к своей пышной груди. Вернется завтра, поговорить по душам. Зачем вернется? Не поняла я. Так машина его у тебя под окнами. Глядишь, и на чай заглянет. Я втянула в себя слезы и подумала, что к завтрашнему уже нужно подготовиться. Если я ему не разонравлюсь за вечер, завтра нужно будет пойти в наступление. Или, по крайней мере, не упасть в грязь лицом. Я все-таки переоделась и даже помыла голову и накрутила бигуди, чтобы завтра сиять. Хотела еще ноги побрить, но подумала, что для этого рано, наверное. «Может, ему написать, чтобы завтра на чай зашел?» Осторожно предложила я, войдя в комнату к тете Ларисе, когда мы уже собирались лечь спать. «Ага, сейчас!» «Еще в кровать сразу позови!» Женщина встряхнула одеяло и устроилась на диване. «Сам завтра придет, как миленький!» «А если не придет?» «Значит, пусть идет лесом! Ты от него 2 часа назад сбежала, а сейчас планируешь клешнями к себе тащить?» «Нет!» Тут же запротестовала. Спать совсем не хотелось, а внутреннее волнение подбрасывало давление до критической отметки. Рискую так и промаяться полночи, а потом проснуться с синяками под глазами. «Тетя Ларис!» Я осторожно скользнула в комнату и бесшумно устроилась на диване вместе с ногами. «А почему вы не замужем? Всем помогаете счастье устроить. А сами? Мать тебя в детстве не учила нос в чужую личную жизнь не совать?» Я поджала губы и даже напугалась, что сделала что-то не то. Но женщина быстро сменила гнев на милость и сделала голос мягче. «И кто сказал, что я сама несчастна? Деньги делают меня счастливой. Да и мужским вниманием я не обделена. У вас кто-то есть?» Я с интересом уставилась в темноту, потому что за всю свою жизнь не знала ни одного кавалера женщины. «Допустим, вазы в доме не пустуют. А остальное не твое дело. А замужем вы были? А как не была?» В голосе родственницы послышались нотки ностальгии. «Жизнь никого не щадит. И я тащила эту кабалу. А что потом случилось?» Наверное, я бы никогда не решилась на такие откровения ни с кем из своей семьи. Не в таких мы отношениях были. Но тетя Лариса всегда была какой-то другой, по-своему резкой, но понимающей и доброй. К ней я не боялась прийти за советом. Да что случилось? Все как у всех. Пил, бил. В моей молодости, знаешь, другой редко встречалось. Все по классике жанра. Родители выбрали жениха приличного. Мы знакомы-то были от силы пару недель, когда нас сосватали. Но тогда все так жили, выбирать не приходилось. А после свадьбы я вкусила все прелести жизни. Муженек не просыхал, из дома тащил все, что не приколочено. А я пахала и за бабу, и за мужика, чтобы нас прокормить. Тогда, знаешь, из семьи не уходили, разве что на тот свет. Я и не думала, чтобы это прекратить. А когда он меня так избил, что всей деревни неделю выхаживали, я твердо решила уйти. Все, конечно, обозлились, семья отвернулась. А я уехала в другую деревню, где обо мне никто ничего не знал. Сказала, что сирота, и прибилась туда с обозом. Мне и поверили. И что, так больше никого и не встретили? Встретишь, как же! Горько рассмеялась женщина. Мне же уже 25 было. По тем меркам старуха старородящая, без приданного. Кому такая нужна? Да и спасибо муженьку. Хромаю теперь всю жизнь и одним глазом почти не вижу. Это сейчас не за внешность любят, а за внутренний мир. А тогда ценилось то, сколько детей ты поднять сможешь. Это жестоко. Только и смогла пробормотать я. От этой истории сделалось не по себе, и стало так жалко и тетю Ларису, и женщин, которые прошли через подобное. Я тоже стала жертвой домашнего насилия, но смогла развестись с мужем, не поставив на себе крест. Семья хоть и поворчала, но от меня никто не отвернулся. Да и в 30 лет я еще успеваю и замуж выйти, и ребенка родить. Ценить надо то, что есть, и хвататься за шанс, если он выпадает. Так что ты на себе крест не ставь, поняла? Счастье пока в руки идет, надо брать. Я в свое время им не обзавелась, так хоть других на своем опыте научу. Спасибо вам, тетя Ларис, искренне поблагодарила я. Я хоть и скептически отношусь к этой вашей деятельности, но вы правда людям помогаете. Если не счастье нагадать, то глаза открыть. Вот, то-то же. А теперь шуруй спать, поздно уже. Я осторожно сползла с кресла и поплелась в свою комнату.